Фигура этого ставленника Дария среди пророков Израиля многим виделась мессианской. Так отец Александр Мень пишет. В августе-декабре 522 года в Иерусалим явился пророк Агегей, который вдохновил народ, предрекая приход Мессии. Зоровавель, Зерубабель, призван осуществить дело Божье. Цитата. «В тот день, — говорит Господь Саваоф, — я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб мой, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя». Таким образом, делает вывод Александр, отец, князь Иерусалима, предстает в пророчестве как помазанник или прообраз помазанника Божьего, Мессия. Как полагают многие экзегеты, сам пророк Агей надеялся, что мессианство будет даровано Зоровавелю, сыну Давидову. Считается, что его царский род восходит к Давиду, но скорее к Соломону. А.В. Примечание. Мень. Отец Александр. Исагогика. В другой работе отец Александр Мень отмечает, что перед освящением храма посланцы из Вавилона привезли в дар общине золото. Пророк Захария велел сделать из него две короны. Одну сыну Давидову, Зерубабелю, другую первосвященнику. Это должно было означать, что момент воцарения Мессии вот-вот наступит, что «побег», в кавычках, который по пророчеству Исаии должен выйти из срубленного древа Израиля, уже распустил свои листья. Это цема, отрасль, никто иной, как Зерубабель. Последнее, что мы знаем о нем, это то, что он участвовал в освящении храма. На этом библейское повествование о Зерубабеле обрывается. Известно, что после него персы больше не ставили сынов Давидовых правителями Иудеи. Согласно одному преданию, наместник по приказу царя вынужден был уехать в Вавилон. Потомки его через 70 лет еще жили в Халдее. В доносе Артаксерксу самаряне впоследствии говорили, что Иерусалим – город мятежей и опасный для царей и областей, и отпадения бывали в нем издавна. Это может являться намеком на какие-то беспорядки в Иерусалиме. «Что же произошло там?» – спрашивает отец Александр. «Не пытался ли Зерубабель провозгласить себя мессией, и не пал ли он жертвой вековой мечты Израиля? Или, быть может, обеспокоенные персы успели заблаговременно опередить его замыслы?» Все эти вопросы остаются без ответа. Ясно одно – звезда дома Давидова закатилась – надолго, чтобы подняться теперь уже только над Вифлеемом, в лице Иисуса Христа. О периоде между 515 и 445 годами Библия молчит. Примечание. Мень. Отец Александр. История религии. Том 5. После Зерубабеля наместника от евреев в Иерусалим уже не назначали. Провинция потеряла даже тень независимости, она подчинялась теперь правителю Самарии. Смута же, о которой было сказано выше, закончилась, вероятно, смещением партии элохистов яхвистскими жрецами. Шифман, придерживаясь распространенной некритической точки зрения о едином сплоченном еврейском народе и едином священстве, смещение Зерубабеля объясняет опасениями персидских властей. Есть некоторое основание предполагать, что мессианское брожение, связанное с личностью Зерубабеля, подтолкнуло персидские власти либо к смещению его с занимаемого поста, либо к отказу от назначения его на следующий срок. В любом случае, с этого момента и до прихода Неемии, середина V века до н.э., правили первосвященники. На время Иудея превратилась в небольшое теократическое управляемое образование в составе провинции Самария. Примечание. Шифман. От текста к традиции. История иудаизма в эпоху Второго храма и периоды Мишны и Талмуда. Но замещение Зерубабеля на первосвященников яхвистов как раз и свидетельствует о религиозном перевороте. После этого прошло приблизительно 20-30 лет, и в Иерусалиме Ездра произвел кардинальную религиозную реформу. Среди внешнеполитических причин, позволивших ее осуществление, Шифман называет то, что этот период стал временем нестабильности в Персидской империи. Пытаясь обеспечить линии коммуникации с Египтом, Артаксеркс хотел нормализовать ситуацию в Палестине, и это дало Эзре и Неемии возможность добиться существенного прогресса. Конец цитаты. При этом сообщается, что Неемия до обретения власти в Иерусалиме занимал высочайшую должность при персидском царе, был его виночерпием. Имеются сведения, что виночерпий часто являлся советником и даже жрецом царя. Короче говоря, Неемия убедил Артаксеркса дать ему карт-бланш на реформы в Иерусалиме. Но одного желания реформ оказалось мало, выходцев из Вавилона необходимо было сплотить на какой-либо идее. Нужна была идеология. Это сделал Ездра около 425 года до нашей эры, написав первые книги Библии. Благодаря новой доктрине и проведенным по ней реформам с этого времени на исторической сцене появилась такая этнорелигиозная группа, как евреи, иудеи, снабженные мифологической историей своего народа, отраженной в Библии, со сформировавшейся концепцией избранности и изоляционизма. Как отмечает отец Александр Мень, при Ездре, Эзре, перед храмом, еще раз публично зачитали отрывки из Торы и составили документ, согласно которому община обязывалась неукоснительно блюсти обособленность, субботу и правила относительно культа и содержания храма. Под документом были поставлены подписи и печати Нехемии, первосвященника, духовенства и левитов. Вскоре после этого Эзра уехал. Вероятно, ему было мало достигнутого, и он отправился в другие области, чтобы там чинить расправу над иудеями рассеяния. Итак, фанатичный законник окончательно превратил Израиль из нации в своего рода религиозный орден или замкнутую касту. Это его победа, одна из мрачных страниц послепленной истории Иудеи. Но триумф Эзры не мог быть безусловным и полным, универсализм пророков уже пустил достаточно глубокие корни, да и к тому же семейные драмы, порожденные изуверством Эзры, вызвали ропот в народе. Многие покинули Иерусалим и ушли к самарянам. Примечание. Мень. Отец Александр. История религии. Том 5.